Глава третья. Атея в это время, сверяясь с навигатором, быстро шла в центр. Направлялась она в питейное заведение, где в ожидании своих кораблей находились капитаны со своими командами. Ей нужно покинуть эту планету-железяку как можно быстрее, не нравилось ей тут. И все эти провожающие голодные взгляды до добра не доведут. На ее службе на нее смотрели по-другому, как подчиненные на своего капитана с уважением и страхом. А здесь на нее смотрят, как на объект развлечения. Жаль, отец не позаботился оставить ей верхнюю одежду с капюшоном, укрывающую ее от посторонних взглядов. Видать, затраты не осилил. Вид узких улиц с кучей мусора, по которым носились чумазые дети, между проходящими жителями, не впечатлил Тею. Среди толчеи выделялись своим нетрезвым видом прилетевшие на ремонт кораблей экипажи, пытавшие убить свое время в питейных заведениях. Проплывали над землей гравиторы устаревших модификаций. Жилые дома с замызганными окнами, куча сомнительных заведений с рекламными вывесками. Питейные заведения, из которых доносился шум и гам, все это не прибавляло настроения, а только держало и без того в напряжении. Сама же девушка на фоне всего этого еще больше привлекала к себе внимание. Тея остановилась возле самого большого питейного заведения. Острый слух и интуиция заставили отойти ее в сторону. Двери с шумом распахнулись, и оттуда вышвырнули двоих, немало не заботясь об их приземлении. Тея брезгливо посмотрела на этих пьяниц и зашла в помещение. Остановившись на пороге, она обозревала большой зал, уставленный столами, барную стойку и разномастную публику посетителей. В зале наступила резкая тишина, и все повернулись в ее сторону, рассматривая с ног до головы красавицу-блондинку без сопровождения в таком месте. Выбрав для себя цель, Тея плавной походкой двинулась к столу, который занимал, очевидно, капитан со своей командой. Суровое лицо немолодого мужчины, короткая стрижка и опрятный вид отличных бронников, увешанные оружием, говорил о его наемнической деятельности. Его команда была под стать ему. Видно было, что держал он свою команду в повиновении и порядке. Да и содержимое стола было в подтверждение этому. Кроме еды присутствовали слабые алкогольные напитки, в отличие от других, где в основном присутствовал один алкоголь, что говорило о том, что пьянство капитан не терпел. По пути к столу не особо трезвый тип схватил ее за руку и потянул к себе со словами: «Эй, красотка, давай за наш стол, у нас отличная компания». Тея склонилась над лицом сидящего, и ее глаза на миг засветились, отчего мужик дернулся. «Отстань, иначе пожалеешь», — прошипела она ему. Но перепуганный пьяный и так в момент протрезвел и сам выпустил ее. За свою жизнь он повидал множество опасных раз и усвоил одно — нужно держаться от таких как можно дальше, целее будешь. «Пьянь!» — брезгливо процедила она сквозь зубы и пошла дальше, услышав насмешки в адрес приставалы. За этой сценой внимательно наблюдал капитан Рис. Конечно, глаз ее он не видел, и что она сказала нахалу, он тоже не слышал. Но интуиция ему подсказывала, что особо с юным лицом и очень женственной фигурой опасная личность, и ей что-то нужно от него. И одна вселенная знает, к добру это или к проблемам. Капитан окинул недовольным взглядом свою команду. Их реакция на эту красавицу его не обрадовала. Только раздоров из-за нее ему не хватало. Несмотря на то, что все они спустили свое напряжение в местных борделях. Тем временем красавица-блондинка подошла к их столу, и ей молча организовали место. Плавно опустившись на стул, она вперила свой немигающий взгляд синих глаз в его лицо, пристально изучая. А капитан Рис подметил, что выражение ее глаз выдавало далеко не юную и беззащитную девчушку. В них было все: ум, твердость, несгибаемый характер, сила воли и способность убивать. Взгляд женщины, повидавшей немало жестокости и смертей. «Ну, и что понадобилось столь юной особе от меня?» — решил он нарушить молчаливое изучение его персоны. От этого, надо признать, он чувствовал себя неуютно, чего давно уже не было в его жизни. «Хочу узнать, когда вы покидаете эту планету?» Откинулась она на спинку стула, подметив набежавшую на лицо капитана тень расстройства. «Я бы покинул ее хоть сегодня», — расстроенно ответил он. «Но вынужден прозябать здесь, ожидая очереди к специалисту по энергетическим щитам». С этими словами он хмуро посмотрел на нее. «Сама понимаешь, без защиты в космосе делать нечего». «А если я починю твою энергетическую систему в космосе? Ты взлетишь сегодня?» В своих способностях и знаниях она не сомневалась. Перед уходом на войну отец вложил в своих детей много востребованных знаний. И он не случайно дал ей именно такие способности. Взгляд капитана оживился вместе с его командой. Он весь подобрался и чуть подался вперед. «Куда тебе нужно лететь?» Все давешние сомнения по поводу нее отошли на второй план. Простой здесь обходился ему недешево. К тому же у него горел заказ. «Мне нужно в направлении планеты Зар», — тихо произнесла она, заметив, как капитан начал работу с нейросетью. Видно, изучал карту галактики. Через короткое время он произнес: «Это далеко. Именно туда я доставить тебя не могу, но выйти на попутной планете ты сможешь. Договорились?» С очаровательной улыбкой произнесла она: «Я Теа». «Можешь называть меня капитан Рис», — с ответной улыбкой произнес он, отчего вокруг глаз образовались мимические морщинки, указывающие на его немолодой возраст. Затем он быстро представил ей своих 5 присутствующих бойцов из 10 наемников. Не поворачивая головы, Тея сделала предупреждающий жест рукой своему соседу, который склонился к ней и с наглостью заглядывал в разрез ее комбинезона. «Слюни подберите! У нас сугубо деловые отношения, и домогательства я не потерплю», обвела она строгим взглядом сидящих за столом, что очень понравилось капитану. «Если вы тут закончили, то я не против отправиться на корабль», вопросительно посмотрела она на Риза. Капитан был только за и встал из-за стола. Его примеру последовали остальные. Поравнявшись с ней на пути к выходу, он накинул ей на плечи свой плащ со словами, что лучше скрыть ее женскую принадлежность от посторонних глаз. Тея с благодарностью надела плащ и накинула капюшон. Излишнее внимание ей ни к чему, особенно сейчас, после стычки с головорезами местного авторитета. До космической стоянки с ангарами они дошли быстро в молчании, напряжение витало вокруг них. В таких местах, где полно скучающих и пьяных экипажей, ищущих себе приключения на одно место, расслабляться нельзя. Сканирующий взгляд Теи обратил внимание на вооруженную группу головорезов, которые шли на расстоянии друг от друга, разглядывая встречных женщин и фигуры, укутанные в плащи. Ее интуиция не обманула, ее искали. Видать, разозлила она тех недоумков, пришедших за ней. Она медленно достала оружие из-под полы плаща, что не осталось незамеченным Ризом. Его брови нахмурились. Все же право наказался. С этой юной особой будут сплошные неприятности. Вот один верзила со знакомой мордой, несмотря на ее окружение, заглянул ей в лицо, скрываемое капюшоном. Ее глаза вспыхнули энергетическим светом. Она сделала шаг к нему, и ее рука с оружием уперлась в него. «Ну, что там?» — вывел его из оцепенения голос со стороны. Тея с циничной улыбкой склонила голову на бок, и ее оружие еще сильнее надавило ему в живот, а светящие глаза просто вызывали ужас. Головорез явно ощутил дыхание смерти. «Баба хороша, но не она!» Громко севшим от волнения голосом ответил он и сделал шаг назад. «Жаль, нет времени на развлечения!» Пробасил он уже привычным тоном и поспешил убраться от нее подальше. Его чувства просто кричали, что он подохнет на месте первым, если не отступит, а жить хотелось, и плевать ему, что он как трус бежит от бабы. Тея с ухмылкой спрятала оружие в рукав плаща и только сейчас заметила, как сопровождающая ее команда выхватила свое оружие, готовая дать отпор местным головорезам. Один только капитан был очень недоволен. «Я вижу, у тебя земля горит под ногами», обвиняющим тоном произнес он. «Мне неприятности не нужны», — нахмурил он брови, пытаясь подавить ее своим капитанским авторитетом. «Рис, мне нужно улететь с этой планеты. Я это сделаю с тобой или без тебя?» Тихо, чтобы никто не слышал, проговорила она с остальными нотками в голосе. Плевать ей было на его давление капитанским авторитетом. Она сама может задавить кого угодно. В ответ капитан сверкнул глазами, отвернулся и зашагал дальше. Намек он понял. и почему-то ни капли не сомневался, что это бестие может запросто воспользоваться его кораблем, помимо его воли. Он видел испуг головореза из обнаглевшей местной братьи, которое было не так легко напугать. Похоже, он совершил ошибку, согласившись на сотрудничество, но что-то ему подсказывало, что выбора у него особо и не было. Тея с довольным видом обозревала хорошо оснащенный корабль средней модификации, такие, как правило, использовали наемники. Капитан с гордостью за свой корабль сделал приглашающий жест хозяина. Как только они поднялись на борт, она обратилась к Ризу. «Кэп, нам лучше взлететь!» — произнесла она, осматриваясь. Порядок радовал глаз. «А вдруг тебе понадобится что-то? Или ты не справишься?» — недовольно произнес он. «Я же дала слово!» — с таким же недовольством произнесла она, а затем с насмешкой проговорила. «На орбите за простой, платить не нужно». В ответ капитан дал распоряжение своему помощнику устроить пассажирку, а сам отправился в рубку управления. Эта наглая девица была права, на орбите платить не нужно, да и что-то ему подсказывало, что она точно справится, это в ее интересах. Дис, помощник капитана, повел Тею в каюту. Он видел недовольство Кэпа этой девицей, которая вела себя с ним на равных, что играло не в ее пользу. Открыв перед ней двери, он запустил ее в каюту. Первое, что кинулось ей в глаза, это то, что каюта жилая. Она вопросительно посмотрела на своего провожатого. «Я вот подумал, может, мне не стоит съезжать со своей каюты. Проживем это время вместе, в свое удовольствие», — проговорил чернявый наемник со смазливой физиономией и задорными глазами. Его элейный тон обласкал ее вместе со взглядом. Увидев ее выражение глаз, он быстро поднял руки, выставив ладони вперед. «Я все понял, можешь не отвечать». Рассмеялся он и пошел собирать необходимые вещи, с сожалением думая, что вместо красавицы будет делить одну каюту со своим товарищем, храп которого слышен даже в коридоре. Тея кинула свой рюкзак на койку и осмотрелась более внимательно. Небольшая каюта, в которой царил порядок, со стандартным набором мебели, ничего особенного. «А может, передумаешь?» — скользнул он к ней и медленно склонился к лицу. На свой страх и риск провел ладонью по нежной коже, и медленно, испытывая судьбу, прикоснулся губами в невесомом поцелуе. «Я буду нежен с тобой», — еле слышно прошептал он застывшей девушке. Тея по его эмоциям и женской интуиции знала, что произойдет, но допустила с целью проверить свои чувства. До второго рождения у нее были отношения, ведь она не была юной девственницей. Этот смазливый наемник противным ей не был, но и не вызывал никакого желания — ни плотского, ни душевного, что он есть, что его нет. Почувствовав ее холодное и безразличное состояние, он отстранился, слов не нужно было. Всякое желание с его стороны пропало. Хуже нет, чем держать в руках холодную и безразличную женщину. Удар по мужскому самолюбию ниже пояса. «Давай я проведу тебя в технический отсек», — негромко произнес он, чувствуя себя неловко в этой ситуации. Слишком она была холодная и недоступная. А еще от нее так и веяло опасностью. «Ну, пойдем», — произнесла она с довольной усмешкой, а сама при этом подумала. «Интересно, это он не в ее вкусе, хотя симпатичный? Или это она стала фригидной женщиной? А может, папа перестарался в своей генной инженерии, и ей вообще уже никто не нужен в телесном плане? Правда, характер вроде остался прежним. Она действительно всегда соревновалась со своими братьями. Из-за этого с мужчинами себя чувствовала на равных, благодаря чему и смогла стать капитаном космического флота.